И есть та благословенная страна, где почитают талант художника и позволяют при помощи его зарабатывать деньги. Леониду удалось приобрести на блошином рынке настоящий французский паспорт, и он затаился в Париже, мечтая о том, что совсем скоро станет известен всему миру. Но мечты не спешили воплощаться в реальность. Послевоенный Париж переживал подлинный творческий бум. Город наводнили талантливые личности, или почитавшие себя таковыми, из всех стран мира. Несколько раз Кречетов сталкивался в кафе с теми, чьи имена заставляли его трепетать. Но он был уверен, его талант намного мощнее. Он сменил множество профессий, работал грузчиком, землекопом, страховым агентом и даже медбратом в сумасшедшем доме. И постоянно рисовал. Но однажды он представил некоему владельцу галереи свои работы, ожидая, что тот немедленно устроит персональную выставку. Тот назвал его картины бездарной мазнёй и слепым подражанием. И все же Кречетов не терял надежды. В 1951 году Леонид познакомился с 19-летней Светланой, чьи родители покинули Россию еще до февральской революции. Ее отец занялся производством вин и заработал солидное состояние. Светлана, которая владела французским, итальянским и английскими языками так же хорошо, как русским, пленила Кречетова с первого взгляда. Это была чувственная, рыжеволосая девушка с потрясающими формами. Светлана, увлекавшаяся искусством, но отлично знавшая, что особым талантом не одарена, сразу распознала в Леониде гения. Они стали любовниками, а затем тайно поженились. Родители Светланы, узнав о браке дочери, пришли в ужас. Не таким они представляли себе зятя. А тот, кто стал им, был старше Светланы на 20 с лишним лет, нищ и, к тому же, беглец из-за железного занавеса. За 2 месяца Леонид создал больше 100 картин, на которых была изображена его муза Светлана. Юная жена хотела, чтобы о таланте ее супруга узнал весь Париж, и стала уговаривать родителей финансировать выставку в одной из самых известных галерей. И те, к ее удивлению, с радостью пошли на это, полагая, что позор, которым непременно закончится выставка, отрезвит их дочь, откроет ей глаза и спровоцирует разрыв между ней и ее избранником, этим ремесленником от искусства. Но все обернулось иначе. Сразу 3 суровых критика, славившиеся тем, что не оставляли камня на камне, подвергая разбору творчества как неизвестных, так и прославленных художников, в унисон заявили: на небосводе искусства воссияла сверхновая звезда по имени... Вот тут-то Светлана и придумала мужу псевдоним — Леон Кречет, с ударением на последний слог. В течение всего лишь 1 года это имя стало торговой маркой. Супруги побывали во многих странах Европы, в Америке, где публика встречала их восторженными овациями, а критики — благосклонными отзывами. Картины Кречета, а у него их было не меньше 150, разошлись по коллекциям известных музеев и частным собраниям толстосумов в течение нескольких месяцев. Спрос превышал предложение во много раз, ажиотаж не угасал. Наконец-то Леонид Кречетов, превратившись в Леона Кречета, смог позволить себе то, о чем так долго мечтал. Шикарный особняк, коллекцию супердорогих автомобилей, сотни почитателей и воздыхателей. Он запустил в оборот легенду о своем царском происхождении и даже заявил в одном интервью, что если в России будет восстановлена монархия, то именно он, как прямой наследник Романовых по мужской линии, имеет право на трон. Монарху требовался замок, и он получил его, когда переселился в Великое княжество Бертранское, крошечное государство на Лазурном берегу. Выкупив у дряхлого аристократа бывшее семейное гнездо, Леон превратил его в свою центральную резиденцию. Помимо этого, имелось еще шале в Санкт-Морице, квартира с видом на Центральный парк в Нью-Йорке и ферма в Аргентине. И принялся с неистовым упорством работать над созданием мифа. У него было все, что ему требовалось. Любящая жена, малютка-дочка, миллионы почитателей, головокружительный успех и неиссякаемый источник доходов, собственный талант. Но Кричету требовалось больше. Он желал получить бессмертие, если не физическое, так творческое. А для этого ему была необходима пресса. Как и прессе, он сам. Леон охотно появлялся на светских приемах, вечеринках для звезд, гала-представлениях и бенефисах. Вначале его сопровождала Светлана вместе с дочерью Лизой. Но публике быстро наскучила семейная идиллия от Кричета, который к тому времени отрастил седые локоны и мушкетерскую бородку. Требовался эпатаж. Игра в «Уне Боне Фамиле» завершилась так же внезапно, как и началась. Кричет путешествовал по миру в сопровождении льстецов и продажных журналистов, позволяя фотографировать себя голым в джакузи с проститутками, облаченными в императорскую мантию, в компании фотомоделей, на массажном столе, с кинозвездами. Лиза знала, что мама страдает, ведь она очень любила мужа. А тот обожал только одного человека — самого себя. Он как-то заявил Светлане, что если она действительно его любит, то должна смириться с его образом жизни, ни во что не вмешиваться, а покорно ждать, как Пенелопа ждала триумфального возвращения Одиссея во дворец на Итаке. Светлана все больше уходила в себя и замыкалась, чему способствовала гибель ее родителей в автокатастрофе. Она стала редко показываться на публике, злоупотреблять спиртным и сигаретами. Лиза знала, что родители давно не спят в одной спальне. Они даже жили в разных крылах огромного замка, набитого антикварной мебелью, драгоценностями и мраморными статуями. Они иногда встречались в гостиной, и зачастую оказывалось, что Леон был не один, а в обществе смазливых девушек, готовых на все, лишь бы оказаться в объятиях всемирно известного художника. Кричет не скрывал, что меняет женщин как носки, щедро одаривает их после завершения интрижки, и без стеснения заявлял, что его жена с пониманием относится к его мужским потребностям. Светлана дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Один раз наглоталась снотворных таблеток и запила их шампанским. Ее обнаружила горничная и вызвала медиков. А через пару лет, когда во время празднования юбилея Кричета окрестности замка освещал фейерверк, она вскрыла себе вены. Муж даже не пригласил ее на праздник, как будто забыв о ее существовании. Но кровь свернулась, что и спасло Светлане жизнь. И вот, словно услышав ее тайные молитвы, судьба ниспослала ей неизлечимую болезнь. Леон не проявлял ни сочувствия, ни хотя бы участия. Только единожды он навестил Светлану в ее покоях и гордо сообщил жене, что его наградили орденом почетного легиона, заявив в дополнение, что она должна сопровождать его на церемонию вручения в Елисеевский дворец.